Глава 4. Внимание всему экипажу! Разгерметизация в секторах с 3 по 8. Отказ системы жизнеобеспечения. Голос бортового компьютера рассветного странника визжал так, словно его резали по-живому. Красные аварийные лампы вращались, превращая мостик в стробоскопический ад. Люди нет, тени людей метались вокруг меня. Кто-то кричал, кто-то бился над пылающей консолью. Я знал этот момент, я видел его в кошмарах тысячу раз, но никогда так четко. Я стоял посреди капитанского мостика, под ногами дрожала палуба, корабль умирал. «Капитан!» – заорал навигатор, поворачивая ко мне перекошенное от ужаса лицо, которое я почему-то не видел, но знал, что оно есть. Это был не Семен Аркадьевич, это был молодой парень, лейтенант Тол, я помнил его имя. Откуда я помню его имя? «Прикажите начать эвакуацию!» Я открыл рот, чтобы рявкнуть. «Всем капсулам! Живо!» Это было единственное правильное решение – спасти людей, плевать на железо. Но из горла не вырвалось ни звука. Я попытался снова, набрал полную грудь воздуха, напряг связки до боли. Тишина. Мой голос украли. Я был немым зрителем в собственном теле. «Отставить эвакуацию!» Раздался спокойный ледяной голос за моей спиной. Лейтенант Толл замер. Весь мостик замер. Даже сирена, казалось, притихла. Я с трудом, преодолевая сопротивление собственного позвоночника, обернулся. Там, у тактической карты, стоял он. Я. Или тот, кем я был. Вазар был великолепен. Его черный мундир сидел безупречно, ни одной складки, ни пятнышка копоти. Руки сцеплены за спиной, на лице выражение скучающего бога, наблюдающего за возней муравьев. «Командор!» – прошептал Тол. «Но мы погибнем!» «Слабые погибают, лейтенант! Это естественный отбор!» Вазар медленно подошел ко мне. Он двигался сквозь консоли, словно призраком был я, а не он. «Ты хочешь спасти их, Влад?» Он остановился напротив. Мы были одного роста, но я чувствовал себя карликом. «Ты хочешь крикнуть «Бегите!»» — усмехнулся он. «Хочешь проявить милосердие? Героизм?» Я кивнул, чувствуя, как по щекам текут слезы бессилия. «Жалкое зрелище!» Вазар покачал головой. «Офицер империи не бежит. Офицер империи выполняет задачу. А наша задача — сохранить данные, люди, расходный материал». Он достал из кобуры наградной пистолет, тяжелый хромированный император. Я знал этот ствол, я знал, как приятно холодит руку его рукоять. «Смотри, как это делается», — сказал он и направил ствол на лейтенанта. Я дернулся, пытаясь закрыть парня собой, но мои ноги вросли в палубу. Вазар выстрелил. Голова Тола дернулась назад, и он рухнул на пульт. «Нет!» – беззвучно заорал я. Вазар перевел ствол на меня. Дуло казалось черным тоннелем, ведущим в никуда. «Ты ошибка в коде, Влад. Сбой системы. Ты пытаешься спасти всех, но не можешь спасти даже себя». Он взвел курок. «Учись умирать», – прошептал он. Вспышка. «Ты борешься с ветром!» Голос старца прозвучал отовсюду и ниоткуда. «Ветер нельзя ударить, ветру нельзя приказать. Стань камнем, и он сточит тебя, стань парусом!» «Да пошел ты со своей философией!» Хотел крикнуть я, но рта снова не было. Была боль, острая, разрывающая череп боль, которая сменилась ароматом жасмина и синтетического масла. Я моргнул. Красный от мостика исчез. Вокруг была тишина и мягкий полумрак. Я сидел на краю широкой кровати, застеленной шелком. За панорамным окном медленно плыли звезды, спокойные и равнодушные. Я знал это место. Каюта класса «Люкс» на станции «Цитадель». Но я никогда там не был. Или был. «Ты напряжен». Мягкий голос коснулся моего слуха, как бархат. Я повернул голову. Рядом сидела Ани. Она была без своего вечного доспеха, на ней было лишь легкое, струящееся платье цвета ночного неба, которое почти ничего не скрывало. Ее белые волосы рассыпались по плечам светящимся водопадом, а золотые глаза смотрели с такой нежностью, что у меня перехватило дыхание. «Ани?» Мой голос вернулся, он был хриплым, неуверенным. «Тише». Она приложила палец к моим губам, ее кожа была прохладной. «Все закончилось, Влад. Погоня, империя, монстры. Мы сбежали. Только ты и я». Я почувствовал, как узел напряжения в животе, который я таскал с собой последние месяцы, начинает развязываться. Неужели? Неужели это возможно? Я умер. Выдохнул я, накрывая ее ладонь своей. «Глупенький», — она улыбнулась. «Это была самая красивая улыбка во вселенной». «Ты просто устал. Тебе нужно отдохнуть. Доверься мне». Я потянулся к ней. Мне хотелось обнять ее, спрятаться в ней от всего того безумия, что творилось в моей голове. Я подался вперед, закрывая глаза. Я почувствовал тепло ее тела, ее дыхание на моей щеке. А потом резкий холодный укус стали под ребрами. Я распахнул глаза. Аня все еще улыбалась. Но теперь в ее золотых глазах не было нежности. Там была пустота, холодная, расчетливая пустота убийцы. «Доверие — это дыра в броне, Влад», — прошептала она мне на ухо, медленно поворачивая виброклинок в моей печени. Боль была такой реальной, что меня согнуло пополам. Я хватал ртом воздух, пытаясь оттолкнуть ее, но сил не было. «Почему?» — прохрипел я, чувствуя вкус крови на губах. Она приблизила свое лицо к моему. Ее черты начали меняться, расплываться, превращаясь в маску генерала Валериус, а потом обратно в Ани. «Потому что слабакам здесь не место». Ее голос стал жестким, металлическим. «Ты предал орден, ты предал себя, ты позволил чувствам сделать тебя уязвимым». Она резко выдернула клинок. Кровь брызнула на белые простыни, заливая все красным. «Умри достойно, тряпка!» Я упал на спину, глядя в потолок, который начал вращаться. Аня вытерла клинок о подол платья и перешагнула через меня, даже не оглянувшись. Свет померк. «Ты не понял урока!» Голос Зула стал громче, в нем слышалось раздражение. «Ты ищешь врага снаружи, но враг держит нож твоей собственной рукой!» «Я понял урок!» — мысленно заорал я. «Урок в том, что бабы зло. Выпусти меня отсюда, старый хрыч!» Рывок. Вспышка боли. Стерильная белизна, запах спирта и хлорки. Я лежал на металлическом столе, руки и ноги были прикованы магнитными захватами. Я не мог пошевелить даже пальцем. Надо мной склонилась фигура в белом халате и медицинской маске. Только большие зеленые глаза выдавали ее. «Леандра!» С облегчением выдохнул я. «Слава богу, развяжи меня, у меня был чертовски плохой трип». Доктор не ответила. Она деловито проверяла содержимое шприца, выпуская из иглы тонкую струйку жидкости ядовито-зеленого цвета, которая шипела при контакте с воздухом. «Леандра», в моем голосе прорезалась паника. «Что это?» Она опустила маску, ее лицо было спокойным, профессиональным. Никаких эмоций, абсолютный ноль. «Объект Волков», — произнесла она, словно диктовала в бортовой журнал. «Диагноз — необратимая деградация личности, заражение паразитическим сознанием, прогноз отрицательный». «Какая деградация? Ты о чем? Это я, Влад! Мы же пили кофе сегодня утром!» Она подошла ближе, протирая спиртовой салфеткой сгиб моего локтя. «Эмоциональная привязанность к субъекту мешает чистоте эксперимента», — холодно заметила она. «Наука требует жертв, Влад. Твое тело — уникальный контейнер. Но твое сознание — оно мусор, оно мешает Вазару раскрыть потенциал». «Не делай этого!» Я рванулся в путах, но металл держал крепко. «Потерпи». Она поднесла иглу к вене. «Это нейротоксин распада. Сначала ты почувствуешь жар. Потом твои нервные окончания сгорят, а потом твое «я» просто растворится, освобождая место для высшей формы жизни». «Леандра, пожалуйста», — взмолился я. Она посмотрела мне в глаза. «Просто биомасса», — сказала женщина и вогнала иглу. Огонь побежал по венам. Это было хуже, чем пуля, хуже, чем нож. Казалось, что вместо крови у меня теперь текла кислота. Я закричал, выгибаясь дугой. Каждая клетка моего тела вопила от ужаса. Алеандра стояла рядом, смотрела на секундомер и делала пометки в планшете. «Реакция в пределах нормы. Субъект испытывает агонию. Продолжаем наблюдение». Мое сердце забилось, как птица в клетке, и разорвалось. И снова наступила тьма. «А-а-а!» Я с криком сел, хватая ртом воздух. Я был в пещере. Я чувствовал холодный камень под руками. Видел фиолетовое свечение кристаллов. «Жив! Я жив!» Я попытался вскочить, но чья-то рука, твердая и сухая, как коряга, толкнула меня обратно в грудь, и я ударился затылком о пол. Надо мной нависал старец, его слепые глаза были широко распахнуты, а на лице играла зловещая ухмылка. «Куда собрался, путник?» – проскрежетал он. «Ты только вошел в дверь!» «Хватит!» – прохрипел я, пытаясь оттолкнуть его посох. «Я все видел, я умирал 3 раза, этого достаточно!» «Смерть, это не конец!» Зул наклонился ниже, его дыхание пахло землей. «Это только начало разговора, твоя тень еще не закончила с тобой играть. Ты все еще боишься, ты все еще надеешься, что кто-то придет и спасет тебя!» Он поднял посох, кристалл на навершии вспыхнул ослепительным светом. «Никто не придет, Влад Волков, в этой комнате есть только ты и он». «Нет», – простонал я, чувствуя, как реальность снова начинает трещать по швам. «Смотри глубже», – гаркнул старец и ударил посохом мне в лоб. Пол подо мной исчез, я снова полетел в бездну, и смех Вазара эхом отражался от стен моего собственного черепа. «Еще разок, партнер», – шепнул голос в голове. «На этот раз попробуем с бензопилой. Тебе понравится?» Я сбился со счета где-то на 85-м цикле или на 100-м. В этом аду времени не существовало, была только бесконечная зацикленная мясорубка. Мы находились в тронном зале, не в том настоящем, сияющем золотом и величием империи, который я видел в новостях. Это были руины. Огромные колонны из черного мрамора были сломаны, как спички. Потолок обрушился, открывая вид на пылающее мертвое небо, затянутое пеплом. Трон, высеченный из цельного куска обсидиана, стоял пустым и расколотым надвое. Символично. Моя голова — это и есть эти руины. «Вставай!» Голос Вазара эхом прокатился по залу. Я сплюнул густую, вязкую кровь на разбитые плиты пола. Мое тело ныло так, словно меня переехал гусеничный танк. Правая рука висела плетью, ребра горели огнем при каждом вдохе. Поднял глаза. Он стоял в 10 метрах от меня. На лице ни капли пота, ни царапины. Он даже не запыхался. В правой руке он держал офицерскую саблю из вороненной стали, архаичное, но смертоносное оружие, которое он любил больше бластеров. «Ты жалок, Влад!» Он сделал изящный шаг вперед, рассекая воздух клинком. «Ты пытаешься победить меня моим же оружием, но у тебя кишка тонка. Ты боишься причинить боль, боишься убить, а здесь...» Он обвел рукой разрушенный зал. «Жалость — это яд!» Я с кряхтением поднялся, опираясь на обломок колонны. Мой собственный клинок, какая-то ржавая железка, которую подсунуло мне подсознание, дрожал в руке. «Я не боюсь», — прохрипел я. «Я просто разминаюсь». Вазар рассмеялся. «Разминаешься? Ты умирал здесь уже 100 раз, я вспарывал тебе живот, отрубал голову, сжигал заживо, и каждый раз ты возвращаешься таким же слабым. Ты ошибка, Влад, сбой программы, отдай мне контроль, просто ляг и умри окончательно. Я наведу порядок, я спасу твоих драгоценных друзей». Он рванул с места, быстро, слишком быстро для человека. Я едва успел выставить блок, сталь ударила о железо, высекая сноп искр. Удар был чудовищной силы. Меня отбросило назад, я врезался спиной в постамент трона. Вазар не дал мне опомниться. Серия ударов, верхний, боковой, колющий. Я отбивался из последних сил, действуя на чистых рефлексах, его рефлексах. «Твоя техника моя!» — шептал он, нанося удары. «Твоя сила моя! Твоя ненависть тоже моя. У тебя нет ничего своего, найденыш». Он выбил клинок из моей руки. Железка со звоном отлетела в сторону. Острие его сабли уперлось мне в кадык. Холодная сталь обожгла кожу. Я замер, прижатый к холодному камню. Грудная клетка ходила ходуном. Я смотрел в его глаза, свои глаза, и видел там ледяную пустоту. «Последнее слово?» — спросил он скучающим тоном. «Может, попросишь пощады, или снова начнешь ныть про мораль?» Я молчал, в голове крутились шестеренки. «Почему я проигрываю? Я ведь знаю его тактику, я знаю каждое его движение, потому что это мои движения». Старец сказал, «Ты борешься с ветром». «Я пытаюсь убить его, уничтожить, стереть, но он — это я. Убить его — значит убить часть себя, ту часть, которая умеет выживать, ту часть, которая нажала на спуск, когда на нас неслись волки, ту часть, которая знает, как взломать имперский дредноут и как сломать шею врагу одним движением. Я инженер, я чиню вещи, а если вещь нельзя починить, я использую ее запчасти». «Ну?» — Вазар чуть надавил на клинок. По шее потекла тонкая струйка крови. «Я жду». Я посмотрел ему прямо в глаза и улыбнулся. Это сбило его с толку. На долю секунды в его идеальной маске появилась трещина сомнения. «Чему ты скалишься, идиот?» «Тому, что я дурак, Вазар», — сказал я, и мой голос прозвучал неожиданно твердо. «Я все это время пытался тебя победить, как в дешевом боевике. Добро против зла, герой против монстра». «И монстр победил», — констатировал он. «Нет». Я медленно поднял руку и, обхватив лезвие его сабли ладонью, отвел его от своего горла. Кровь текла по пальцам, но я не чувствовал боли. «Монстров не побеждают, их приручают». Вазар отдернул саблю, отступая на шаг. Он выглядел растерянным. «О чем ты бредишь?» Я выпрямился, отряхивая пыль с куртки. Боль ушла, усталость исчезла. Внутри появилась звенящая ясность. «Ты прав», — сказал я, делая шаг к нему. «Я слаб, я иногда слишком добр, я сомневаюсь, когда нужно стрелять. Я боюсь потерять тех, кто мне дорог». «И поэтому ты должен исчезнуть», — рыкнул Вазар, снова поднимая оружие. «Нет, поэтому мне нужен ты». Я шагнул прямо на острие его клинка. Сабля прошла сквозь мою грудь, но я не упал, я даже не поморщился. Это был мой разум, мои правила. Здесь сталь ранит только тогда, когда ты в это веришь. Я подошел к нему вплотную, глядя сверху вниз, хотя мы были одного роста. Сейчас я чувствовал себя выше, значительно выше. «Ты не враг», — тихо, но властно произнес я. «Ты инструмент, ты мой цепной пес. Ты умеешь убивать без колебаний? Отлично. Ты будешь делать это, когда я прикажу. Ты умеешь быть жестоким? Прекрасно. Ты будешь моей жестокостью, когда дипломатия не сработает». Лицо Вазара исказилось. Но это был не гнев, а страх. Страх потери цели. «Я командир Вазар!» Заорал он, и его голос сорвался на виск. «Я элита империи! Я не подчиняюсь мусорщикам!» «Ты мертвец!» Рявкнул я в ответ так, что с потолка посыпалась крошка. «Ты призрак, застрявший в нейросети. Империи плевать на тебя. Ты сдох, и тебя забыли. Единственное место во Вселенной, где ты существуешь, это здесь». Я постучал пальцем по своему виску. «В моей голове. Без меня ты – ничто. Пыль». Он замер. Сабля в его руке дрогнула и начала растворяться, превращаясь в черный дым. «Я не буду тебя убивать», продолжил я, понизив голос до жесткого шепота. «И я не позволю тебе убить меня, я поглощу тебя». «Ты не сможешь», — прошептал он, но в его голосе уже не было уверенности. Его безупречный мундир начал бледнеть, терять краски. «Я уже смог. Ты сказал, что я сбой? Нет, я апгрейд. У меня есть то, чего не было у тебя, совесть. И у меня есть то, что есть у тебя, сила. Вместе мы – идеальное оружие, но рукоять этого оружия держу я». Я протянул руку. «Встань в строй, солдат, твоя война окончена, начинается моя». Вазар смотрел на меня долгую минуту, в его глазах боролись ярость и уважение. Странное, извращенное уважение хищника, который встретил более крупного зверя. Он медленно опустил руки. Его фигура начала распадаться. Это не было похоже на смерть. Он превращался в потоки черного цифрового кода, в сгустки темной энергии, напоминающей нефть. «Помни, Влад!» Его голос звучал теперь отовсюду, как шелест ветра в руинах. «Если твоя рука дрогнет, я перехвачу управление». «Не дрогнет», — пообещал я. «Тогда командуй». Черный вихрь рванул ко мне. Он ударил в грудь, впитался в кожу, просочился в вены. Это было больно, но это была не разрушающая боль. Это было ощущение, словно в мои вены залили жидкий азот и расплавленный свинец одновременно. Я чувствовал, как меняется структура моих мыслей. Страх исчез, сомнения умолкли, мир вокруг схлопнулся, черные колонны, пепельное небо, разбитый трон, все это закрутилось в воронку и втянулось в меня.